4 августа. Совершено чудовищное преступление против человечности. Болгары сбили случайно зацепивший их территорию пассажирский самолет Израиля. Погибло 58 человек. Он взорвался, самолет, по всей вероятности, от попадания снаряда или пули в бак. 58 невинно погибших. Неужели только потому, что самолет в мирное время пролетает над чужой территорией, надо в него стрелять? Варварство. Есть, наверное, вирус, рождающий все это. Выделывание немцами перчаток из человеческой кожи. Наши ссылки невинных и вот такую шпиономанию. Можно представить себе эти обломки с черными трупами арабообразных в серых костюмах и пестрых галстучках израильцев. Это так же страшно, как Лузитания. Причем то произошло, между прочим, во время войны и было проделано немцами, которые и сами умеют страдать, а это болгарами, которые всего лишь по-турецки жестоки. 28 августа. Я, в общем, пишу об одном и том же. 31 августа. 1955 год. Я все время ощущаю рождение нового государства. Дыша на меня могильным запахом рта, парикмахер, то, что у моего лица, которому я плачу за приведение меня в степень красоты, говорил мне наглые пошлости. Когда я сказал, что парикмахер должен молчать и быть вежливым, он сказал мне, подлец, что и клиент должен молчать и быть вежливым. Неправда. Клиент, бреющийся в данную минуту у парикмахера, не должен молчать и быть вежливым. Клиент является частью государства, которое должно быть красивым, бороться с обезьяной. И парикмахер тоже агент государства, который должен быть скромным во имя того, чтобы клиент и он вместе с клиентом были бы красивыми. Все это отсечено. Может быть, в конце концов, это заметки о литературе. Кто самые лучшие из писателей, которых я читал? Эдгар По, конечно, Уэллс. Гоголь? Нет, все-таки это Россия. Это, в общем, гимназия. Он все-таки писал по программе. Что такое мертвые души? Чужой сюжет, притянутый к честолюбию Гоголя, обязательно поразит. Что там хорошее? Образность? Ну, скажем, образность. Однако можно придумывать подобные вещи довольно легко. Чашки сидели на подносе у лакея, как чайки. Ну, скажем, можно придумать еще что-нибудь не хуже. А что это за люди? Ноздрев, Манилов, Шарш и нерусский Шарш. Там хорошо внезапное умиление по поводу народа, когда он, Чичиков, просматривает список проданных, где ты и так далее. Хороша в конце тройка. Но зачем она? То есть не подделка ли это под Николая? Все государства сторонятся и дают дорогу. А зачем сторониться и давать дорогу? Что за ерунда? Гораздо лучше быть Копенгагеном, а не Россией, которые дают дорогу. Есть на свете только один я, и моя тень, и лист рядом со мной, и кошка, которую я хочу погладить. Остальное — выдумка писателей. Маньяков, вождей и тому подобное. Многострадальная литература создала Тараса Бульбу во имя посрамления незадолго перед этим восставших поляков. Теперь Довженке не приходится мечтать о обстановке Тараса. Что же главное в Тарасе? То, что он посрамляет поляков? Нет, конечно. Важно то, что звезды освещают лица Андрея Остапа, когда мать любуется ими спящими, и то, что летящие в зареве пожара журавли похожи на красные платки. Когда умер Игорь, я имел намерение попросить Меркурова сделать надгробие в виде мраморной доски с изображением на ней мальчика, гребущего в лодке. Я не привел в исполнение этого намерения, так как все мои высокого порядка связи с людьми стали в ту эпоху из-за моего образа жизни падать, в том числе упала связь и с Меркуровым. Меркуров был огромный человек с черной, очень черной, черный, как ночь, почти полный звезд, бородой. По всей вероятности, носить большую бороду было обыкновением у скульпторов, по причине их любви и уважения к Родену. Роден, говорят, был карлик с бородой, гном. Я хорошо знал раньше его жену, Стеллу, теперь они оба умерли. Я еще напишу о Меркурове, который снимал последнюю маску с Льва Толстого и рассказывал мне об этом. Прости меня, Игорь. Я присутствовал при том, как скульптор Меркуров снимал посмертно маску с Андрея Белого. В доме литераторов, который тогда назывался клубом писателей, было еще несколько человек, и мы все столпились в зале у гроба, в котором лежал поэт, обезображенный и, кажется, униженный тем, что голова его была залита гипсом и представляла собой некий белый, довольно высокий холм. Меркуров, поскольку работал с гипсом, был в халате, и руки его были по-скульпторски испачканы в белом. Он разговаривал с нами, и было видно, что он чего-то ждет. Поглядывая на часы, отодвигаясь стянутые тесемками рукав, вдруг он подошел к белому холму и щелкнул по его вершине пальцем. Постучал, отчего холм загудел. «Готово!» — сказал он и позвал. «Федор!» Подошел Федор, тоже в халате, помощник, и снял холм, что не потребовало затраты усилий. Он снялся с легкостью, как снимается крышка коробки. Я не помню, что мы увидели. Если начну описывать, то это будет не воспоминание, а нечто сочиненное. Увидели просто лицо мертвого Андрея Белого. «Вот и маска», — сказал Меркуров. Маска была еще внутри этого куска гипса, еще, так сказать, в обратном виде, и мы ничего не поняли из того, что снимал скульптор, смотревший во впадину в кусок гипса, как смотрит в миску. «Вы ведь снимали маску со Льва Толстого?» — спросил кто-то из нас. «Снимал». «Ну и что?» — вырвалось у спросившего. «Сильно прилипла борода». «Я вовсе не хочу порочить скульптора», приводя этот как бы цинический ответ. Он совсем и не был в эту минуту циником, просто он ответил профессионально. У Меркурова в ателье целая стена была увешана копиями масок, снятых им со знаменитых людей. Я не видел этой стены ни наяву, ни во сне. 14 сентября. Сегодня мне сказала сотрудница политчасти театра киноактера, что уже имеется новая переделка «Идиота», и что она пойдет в театр имени Станиславского. Я видел раз или два Станиславского. Вокруг него был смешной, ненужный и бессмысленный культ. Мне кажется, что основой этого культа было подобострастие тех, кто знал Станиславского во времена капитализма и продолжает служить и сейчас, подобострастие все же к хозяину. Я с ним никогда не разговаривал обычно, с глазу на глаз. Нельзя же назвать обычным разговор, когда один сидит в ложе, другой стоит в партере, и вся беседа среди толкучки и звонков 2-3 минуты. В ложе сидел он. Он смотрел на меня черными, без блеска глазами. Я видел Станиславского несколько раз в жизни. В первый раз тогда, когда Московский художественный театр справлял, по всей видимости, свое 30-летие. Я написал тогда пьесу «Три толстяка», которая была принята художественным театром, и поэтому в качестве автора я присутствовал на этом юбилее, как на торжественном спектакле, так и на банкете. На спектакле, когда читали из театру приветственные адреса, Станиславский и Немирович стояли, если можно так выразиться, купно. Именно купно, поскольку каждый старался не стать впереди другого. Они немного топтались на месте. Старание не стать впереди другого было заметно, и иногда поэтому получалось, если не нелепо, то во всяком случае комично, тем более что один чрезмерно высок, а другой осанист, но крошечного роста. Я наблюдал этот ненужный и довольно унизительный балет издали. Они старались стать, так сказать, в барельеф, чтобы одна фигура выходила как бы из-за другой. Красная сцена, седой Станиславский, уже тогда в букальках и белизне Яблочкина. Это было невыигрышно и неинтересно. Позже на банкете, вдруг наклонясь, чтобы не задеть висящие, вернее, стоящие в воздухе во множестве воздушные разноцветные шары, идет в черной паре седой, осклабис, Прямо ко мне Станиславский с бокалом. Я еле успел встать, никак не предполагая, что он идет ко мне. Рядом, помню, сидят Эрдман, Булгаков. Он, держа бокал, как для чоканья, говорит мне лестные вещи о моей пьесе. Я что-то отвечаю. Все подвыпивши. Стоят шары, как некие ильяны. Подняв усатую губку, страдальчески и томно улыбается молодая Еланская. За изобретением системы Станиславского, может быть, и как одна из причин ее рождения, ощущается постоянная и грустная мысль автора-актера о том, что спектакль всегда оказывается хуже самой драмы. Великие актеры, понимал Станиславский, умели уничтожать это превосходство драмы. Но можно ли удовлетворяться такими частными, одиночными случаями? И он взялся за осуществление поразительного замысла — дать всем актерам возможность достигнуть уровня великих. Когда писатель пишет о себе, то он пишет обо всех. В том случае, конечно, если этот писатель хороший. Читая исповедь Руссо, узнаешь себя. Иногда приходишь в восторг, находя сходство между собой и таким человеком, как Руссо. Иногда сгораешь от стыда. Можно сказать, что лучшие книги мира написаны от первого лица. «Гулливер», «Робинзон», «Крейцерова соната». Очень многие романы. Пожалуй, романы Достоевского написаны от первого лица. Однажды мне попала в руки книга Шеллера Михайлова, какой-то роман из собрания сочинений этого писателя, изданного Нивой. Я стал читать этот роман. Некую историю о денежно-наследственной неудаче в среде не то чиновничьей, не то профессорской. Бойко написано, но ни следа очарования. Магии. Свадьбы, векселя, интриги, вдовьи слезы, прожигающие жизнь сынки. И вдруг, перейдя к одной из очередных страниц, я почувствовал, как строчки тают перед моими глазами, как исчезает комната. И я вижу только то, что изображает автор. Я почти сам сижу на скамейке под дождем и падающими листьями, как сидит тот, о ком говорит автор, и сам вижу, как идет ко мне грустная-грустная женщина, как видит ее тот, сидящий у автора на скамейке. Книжка Шеллера Михайлова была по ошибке сброшурована с несколькими страницами того же Нивского издания «Собрание сочинений Достоевского». Страницы были из «Идиота». Я не знаю, что читаю другого автора, но я почти закричал: «Что это? Боже мой, кто это пишет? Шеллер Михайлов? Нет, кто же?» И тут взгляд мой упал на вздрогнувшее в строчке имя Настасьи Филипповны. И вот еще оно в другом месте, кажущееся лиловым имя, от которого то тут, то там вздрагивали строчки. Колоссальная разница между рядовым и великим писателем. Иногда Рогожин мыслит не менее по-барски, чем Мышкин. Купеческое простонародное исчезает. Когда Мышкин рассказывает ему о глазах, смотревших на него на вокзале, Рогожин спрашивает, чьи же были глаза-то? Он не должен был здесь спрашивать. Поскольку это действительно он смотрел на князя на вокзале, то правильнее было бы, если бы он промолчал, может, испугался бы. Впрочем, великий писатель всегда прав. Между прочим, работая сейчас над репликами для той или иной сцены моей переделки, я иногда ухожу, если можно так выразиться, по строчке в сторону от того, как предложено Достоевским. Ухожу довольно далеко. Мне в таких случаях кажется, что я добиваюсь большей театральной выразительности. И каждый раз, как бы ни думал, что ушел правильно, все же возвращаюсь обратно к покинутой строчке Достоевского. Он всегда оказывается более прав. Я никогда не думал, что так вплотную буду заниматься Достоевским. Пишу инсценировку «Идиота». Все же не могу ответить себе о качестве моего отношения к нему. Люблю, не люблю. Основная линия обработки им человеческих характеров — это линия, проходящая по чувству самолюбия. Он не представляет себе более значительной силы в душе человека, чем именно самолюбие. Это личное, мучившее его качество — он внес в человека вообще, да еще и в человека героя его произведений. Нельзя себе представить, чтобы Ганечка, столь мечтающая о разбогатении, не полез в камин Настасьи Филипповны за горящими деньгами. Тем не менее, он хоть и падает в обморок, но не лезет. Наличие самолюбия, более сильного, чем жажда денег, восхищает Настасью Филипповну. Впрочем, повалить в обморок здорового и наглого мужчину, и как раз на грани исполнения мечты, это очень хорошо, это очень изобретено.